«Какая милая тупость», — улыбнулся Павел. «Учитывая, сколько народу в Москве поддерживает Шварцкопфов, власти сделали годовой план прибыли спекулянтам Куревым. Теперь в куче квартир этого города не пускают на кухню незнакомцев, чтобы посторонние не узрели табачные цветочки в горшках. Впрочем, какой же умный рекламщик добровольно пойдет работать в Министерство просвещения и пропаганды?» Он бесцельно слонялся у стены, разглядывая людей. «Выходной. Время Einkauf». «Einkauf» с немецкого «шоппинг». Центр забит покупателями. Женщины заполнили отделы распродаж, мужчины пьют пиво. Почему бы и ему что-нибудь не купить? Он точно такой же человек, как и все прочие. На шее каждого паренька на эскалаторе висело по две девочки, и окружающие не находили это шокирующим. Долгая война сживала мужскую часть населения Москвы огромной пастью. «Если меня повысят до шарфюрера, я буду иметь трех жен», — вспомнил Павел старенькую песню с арабскими музыкальными мотивами. Кажется, он был ребенком, когда ее крутили по радио, вербуя добровольцев в татарскую бригаду СС. Рейх воевал на фронте своими силами, не прибегая к помощи китайцев. Как же давно это было! Павел много что помнил из детства. Он старался блокировать воспоминания. Сейчас Локтев одолжил себе ординарную внешность 20-летнего парня, уроженца Урадзио Сутоку. Тот пил чай в уличном кафе, а Павел, проходя мимо, потратил 20 секунд, чтобы запомнить особенности лица. Как раз имеется паспорт со схожим фото. Менгеле в свое время учил, если скопировал кого-то, лучше убить оригинал. Но Павел редко следовал совету, только в случае совсем крайней необходимости. Агент не испытывал удовольствия от убийств. Такая радость доступна больным на голову людям, коим место в Африке. Правда, любые распоряжения Управления имперской безопасности он исполнял беспрекословно, без малейших колебаний. Приказ есть приказ. Допустим, ему велели дать яд рыжему психу после разговора в специзоляторе гестапо, и Локтев в точности исполнил распоряжение. Это было даже милосердно. Парень вторично тронулся умом, узрев умершего брата. Голос Павел не умел копировать, но это и не нужно. Когда ты видишь близкого человека, который уже лет 10 как мертв, мозг отключается, ты не станешь вслушиваться, почему родственник заговорил баритоном вместо фальцета. Иногда Локтев развлекался со скуки, правда, считая это мальчишеством. Как в кинотеатре «Кайзер», стоило ему впитать лицо Жан-Пьера, как беретерша впала в полуобморочное состояние, ведь из зала один за другим вышли два человека-клона. Забрать внешность посетителя кафе – такая же разновидность игры с самим собой. На деле Павел не нуждался в копировании прохожих. У него был в запасе целый набор типовых личностей. Есть такие люди, похожие на всех сразу, неприметные, скучные. Они не выделяются в толпе. Примерил лицо как маску, и никто тебя не опознает. Оригиналы уже давно умерли или погибли на войне. Павел возил в командировке в чемоданчике коробку паспортов Рейхсоюза, Ниппон-Коку, Маньчжоу-Го, Калифорнийской республики с запасными лицами. Он часто делал, как в изоляторе гестапо под книжным магазином. Зашел в одном обличье, а вышел в другом.